Глава 29. Я открываю дверь почти бесшумно. Оля сидит на кровати спиной ко мне и с кем-то говорит по телефону. Голос у нее тихий, напряженный, слов я не различаю. Я делаю шаг в комнату, и в тот же миг она замирает. Быстро отключает звонок, резким движением разворачивается и садится ровно, будто пытается скрыть сам факт разговора. Почти мгновенно телефон исчезает под подушкой. Молчу, просто смотрю на ее лицо, на глаза, в которых читается тревога. Она старается держаться спокойно, но не выходит. Слишком много напряжения в каждом жесте. Щеки вспыхнули, губы плотно сжаты, взгляд избегает моего. Все это я вижу, чувствую. Прошло чуть больше 10 дней, шея теперь свободна, жесткую конструкцию сняли, и она может двигаться почти без боли. Но рука все еще в гипсе. Белый, тяжелый, он кажется неуместным на ее хрупкой фигуре. На тумбочке бутылка воды, рядом раскрытая книжка с загнутым уголком, плед немного сдвинутый. Я сажусь рядом аккуратно, чтобы не задеть руку, касаюсь края кровати, наклоняюсь к ней и беру ее за здоровую ладонь. Сжимаю ее пальцы чуть крепче, чем обычно. Молчу несколько секунд, просто держу и дышу рядом. «Оля», — тихо произношу, — «что происходит?» Она молчит, взгляд прячет, пальцы напряжены, дыхание сбито. «Я хочу знать все», — продолжаю мягко. Все, что с тобой происходит, все, что тревожит, все, что ты пытаешься от меня скрыть. Расскажи. Я глажу ее ладонь большим пальцем, кругами, как в детстве, когда ей было страшно или одиноко. Я не просто мама, Оль. Я хочу быть рядом, как подруга, чтобы ты могла делиться со мной всем без страха, без стыда. Я не обвиню, не стану давить. Я просто переживаю, ты не одна. Делаю паузу, позволяя тишине лечь между нами. В этой тишине все — тревога, нежность, готовность услышать и принять. Я чувствую, что она борется с чем-то внутри, и знаю, если не сегодня, то завтра она точно скажет, что происходит. Оля опускает глаза, а потом, глубоко выдохнув, снова поднимает на меня взгляд. У меня появился парень. Мои губы растягиваются в улыбке. Не выдержав, издаю тихий смешок. «И? Ты из-за этого на нервах?» «Да нет», — качает она головой. «Мам, ты не одобришь. Ты для начала скажи, кто тот счастливчик». «Господи, мамуль, это безумие, но он мне так нравится». Я смотрю на нее выжидающе, потому что хочу услышать имя. «Это сын Бориса Самойлова, лучшего друга отца. Он мне как-то позвонил на днях, когда папу посадили. Мы начали общаться, и вот неделю уже разговариваем каждый день». «Итак, а почему ты решила, что я буду против?» «Ну, его Борис Николаевич нанял для папы адвоката. Все-таки, получается, они верят ему, поэтому...» «Оля, сама же сказала, что он лучший друг твоего отца. И каким бы ни был Эдуард, что бы он ни делал, я не хочу, чтобы он остался совсем один, потому что с ума сойдет. Как ты знаешь, твоя бабушка сбежала от проблем. У него никого, кроме Бори, не осталось. И это нормально, что он поддерживает Эдика». «Ты серьезно не злишься?» Со слезами на глазах говорит дочь. «Нет, конечно, но мне не нравится, что ты боишься меня. Я хочу, чтобы мы были как лучшие подруги, Оля. Хочу знать о тебе все, чтобы ты делилась секретами, переживаниями, не с чужими людьми, а именно со мной. Услышь меня, пожалуйста». «Я хочу того же от тебя, Ярослава», — слышу голос матери. Мы с Олей устремляем взгляд на дверь, где стоит мама. «Чтобы ты мне все рассказывала». «У меня от тебя нет секретов», — восклицаю я. Именно в этот момент, в подтверждение тому, что я вру, мой телефон начинает звонить. Достав из кармана брюк мобильный, сбрасываю звонок от Ивана. «Мам», — тянет Оля, — «и что это было?» «Ничего такого удивительного, это Ваня, я ему потом позвоню». «Ваня, ничего удивительного? То, что он делает за последние дни, это не просто дружественные поступки, мама. Закатывает глаза Оля. Даже тупому ясно, что он к тебе неравнодушен. Он помог с разводом, помог с продажей всего, что тебе досталось. Он помог купить новую квартиру. Постарался, чтобы твоя репутация не пострадала. Чуть ли не каждый день приезжает с цветами и смотрит на тебя такими глазами, что даже я завидую тебе. Оля, ну что ты говоришь? Яра, это ты прекрати уж держать нас за дураков. Все действительно отчетливо понятно. Вот сама сейчас говорила дочери такие слова, которые я тебе твержу каждый божий день. Неужели думаешь, что мы будем против твоих отношений? Мама опускается в кресло у окна и смотрит на меня вопросительно. Мам, я только развелась. И что? Столько людей разводятся. Ты же не виновата, что ваши пути с Эдуардом разошлись. И ты заслуживаешь второй шанс, дочка. В твоей жизни появился такой шикарный мужчина, как Иван, который показывает, доказывает, как ты ему не безразлична. Он тебя ценит, любит, уважает. Так почему ты его отталкиваешь? Мамуль, ведь бабушка права. Ты не должна отказываться от такого человека. И да, я полностью поддержу, если ты решишь выйти замуж вновь за Ивана. Он действительно хороший человек. После всего, что случилось в моей жизни за последние несколько недель, я просто не знаю, как мне быть. Эдуард в тюрьме. Останется там надолго, да и если выйдет, ему придется пахать, чтобы хоть чего-то добиться, потому что он потерял все, что у него было. Наталья сбежала, плюнув на пятки. Просто сказала, что ее эта жизнь не устраивает, и ушла. Куда — непонятно. Но, по словам Света, Андрей в этот раз ничуть не огорчился, потому что он хотел разместить и воспитать детей сам. У него это получалось без особых усилий. Наташа отказалась от собственных детишек сама. Ума не приложу, как так может поступить мать. Но, судя по тому, что ее собственная мама ничуть не отличается от нее, она пошла именно в нее. А Света с ума сходит, глядя на то, как дети плачут и зовут Наталью. Она часто ездит к ним, готовит, стирает одежду, делает все, чтобы они не страдали, но, к сожалению, рано или поздно придется мириться со всем. Свекровь тоже уехала, продав все свои драгоценности и некоторые дорогие картины и сувениры, что были в доме. Она оставила своего сына. Мне тяжело воспринимать это все всерьез, потому что не понимаю, как мать может оставить своего ребенка в беде, каким бы взрослым он ни был. После всех этих случаев у меня ощущение, что это не моя жизнь, а какой-то неудачный фильм, где я главная героиня. И я не выбирала эту роль, но вынужденно сыграла ее до самого конца. Посмотрев на дочь, а потом на маму, я благодарю Бога, что они у меня такие хорошие и понятливые. Возможно, вы правы. Мне просто кажется, что если я снова выйду замуж, все начнут говорить, что Эдуард был прав, когда говорил, что я ему изменяю. «Дочка», — протестует мама, — «люди постоянно что-то говорят. Тебе разве не все равно? Не обращай внимания на других». Мой телефон снова звонит. В этот раз я просто выключаю звук. «Да ответь ты уже!» — смеется Оля. «Может, что-то важное сказать хочет?» «И я знаю, что!» — загадочно произносит мама. «Он к нам едет. Отцу твоему звонил. Попросил подождать его. Какой-то важный разговор есть, и я не удивлюсь, если предложение сделает. Когда звонил?» Как раз перед тем, как я сюда поднялась. «Мам!» — нервным движением руки глажу волосы. «Я пойду приведу себя в порядок». Встав, иду к выходу, слышу за спиной, как смеются мама и дочь. А ведь есть на что. Я веду себя как школьница, которая пойдет на первое свидание и безумно волнуется.